вот интуитивного знания. Ага. Иногда бывает так, что ты занимаешься какой-то деятельностью, и знания приходят изнутри. Ага. И вот у нас даже были такие какие-то тексты по директивам, что мы можем циркулярить. Да, можете, ага. Как бы знание, оно переоткрывается. Причем это не ты переоткрываешь, а ты чем-то занимаешься, и это знание как бы, ну, само возникает. Mm-hmm. И вот у меня вопрос, насколько стоит вот этим знаниям доверять? То есть вот это как бы как нечто такое, что само тебя ведет. И соотношение этого с разумом, то есть где разум, здесь, там, где... Ну, ответ на самом деле следующий будет на этот вопрос. Итак, вы помните, что у нас все знания, которыми мы оперируем, делятся на три большие группы. Глупость, логическое знание и сверхлогичное знание. И вот такая беда, что сверхлогичное знание очень сильно иногда похоже внешне на глупость, а глупость иногда очень сильно похожа на сверхлогичное знание. По этой причине йога едва не погибла. По этой причине такое количество всякого рода эзотериков развелось, которые, собственно говоря, немножко опошлили йогу. Вот вопросы триады, о которой вы спрашивали, тантра йоги, это как раз из той же серии. Проблемы всех этих йог, что иногда там какие-то действительно сверхлогичные откровения мешаются с откровенной глупостью. Да, так вот, и также есть логичное знание. Вот с логикой все в порядке. Это тот метод, которым пользуются ученые, дабы познавать Вселенную. И у каждого из вас, конечно же, могут быть проблески высочайшей интуиции, которые как бы являются сверхлогикой и ведут вас по жизни. Но всегда есть опасность, что вы перепутали это со своей глупостью. То есть может выясниться, что то, что вы считали интуицией, всего лишь там набор рефлексов. Ну, допустим, вы пришли в магазин, и как вам кажется, у вас интуитивно рука тянется вот именно к этому стиральному порошку там, или вот именно к этому напитку, да? Вот интуитивно, но так все вот логично, естественно, вы даже не можете себе объяснить, тянется рука. А при более таком глубинном анализе вдруг выясняется, что вы подсознательно просмотрели огромное количество рекламы, которая рекламировала именно этот порошок или этот, там, не знаю, напиток. И вы даже не осознали иной раз, что вас просто заложили программу. Добро, если программа хорошая. Ну, действительно, стоящий порошок или стоящий напиток. Тогда все рады и счастливы. Почему? Потому что на самом деле, как правило, опыт человечества показывает, что более безопасно уже идти хоть по какой-то проторенной дорожке или уже по той дорожке, по которой хоть что-то известно, чем совершенно в неведомые дебри куда-то погружаться. Поэтому это неплохой механизм внутри нас. Другой разговор, друзья, заключается в том, что иногда эта программа может быть заведомо ложной рекламой. И мы превращаемся, ну, как бы в глупых людей и делаем глупость. И получается, что, ну, как бы мы иногда путаем такую бессознательную программу с откровением интуиции. И, ну, тоже непонятно, куда проведет. Иногда действительно интуитивное какое-то воззрение, и вы даже при полном анализе вдруг понимаете, что, ну, не было у вас предустановленного знания, чтобы именно так поступить. Скорее наоборот, вся ваша жизнь говорила об обратном, да? А вы все равно идете, ну, какими-то шагами, да, которые, собственно, ведут вас к цели, несмотря на кажущиеся трудности. Ведь на самом деле прорывы в новых областях знания йоги в человечестве, это когда находились смельчаки, которые шли туда, куда все остальные боялись идти, или говорили, что там делать нечего, или что там опасно, или еще что-то. Да, так вот, и они оказывались победителями. Так вот, получается такая вещь. И вот нам надо распознать, во-первых, является ли вот это наше восприятие сверхзнанием интуитивным, которому следует следовать, является ли это просто заложенной программой, так или иначе, ну, проявляющийся, да, и является ли эта программа какой-нибудь глупостью очередной. И в этом всем нам может помочь только лишь наша логика, логичное знание. Мы должны самым безжалостным образом проанализировать с позиции логики вот эти свои, как бы, устремления. И ситуация следующая. Если действительно это была откровенная глупость, несостоятельная, логика сразу же вам покажет. Если же это была какая-то такая программа, бессознательно в вас внедренная, логика постарается ее отследить. Этим занимаются, кстати, психологи, точнее пытаются заниматься современно. Если же действительно это было какое-то сверхинтуитивное озарение, то ваш разум логический зубы сломает об него. Он в результате придет к ответу ни да, ни нет. То есть он, ваш разум начнет давать взаимоисключающий ответ на два взаимоисключающих ответа на вполне конкретно поставленный вопрос. Поэтому для себя имеет смысл выработать такое интуитивное, опять, такую внутреннюю привычку, работу с интуитивными чувствами, что не бойтесь направлять свой разум на то, что вам кажется уж совсем таким волшебным. Не бойтесь. Ну, я имею в виду таким интуитивным откровением. Если это действительно интуитивное откровение, то ваш разум сломает зубы об него. Если же это глупость, то распознает его. Но здесь, правда, тоже есть одна такая тонкость. Иногда получается так, что мы начинаем уж очень сильно анализировать своим разумом и начинаем привлекать разумы других людей. И получается следующая вещь. Если в решении бывают такие тонкие моменты, как вот нам интуиция только нам открылась, не дай бог чужой разум влезет, он как бы загасит интуицию. Поэтому аккуратнее надо быть с подбором экспертов и советчиков. Потому что чужое сознание, чужой такой сильный нигилистический, в особенности интеллект, может вот эту хрупкую канал интуиции разрушить. Вот. Но вообще говоря, это все приходит с опытом. И критерий на самом деле очень приятный. Один. Мы живем с вами все-таки в плоскости причины и следствия. Поэтому любые, значит, послания извне, будь они хоть трижды сверхлогичные, никогда не должны нарушать основные принципы логики или плоскости нашего мира, причины и следствия. То есть, грубо говоря, по плодам познается дерево. Вот так вот.